Бхагавад-гита, глава 9, текст 13. Махатманастумам парта дайвам пракритим ашрита баджантянанья манасо натва бутадима вьяям. О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находящиеся под покровительством божественной природы, они служат мне с любовью и преданностью. Ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неистощимая. Комментарий Божественный Шрилы Прабхупады. В этом стихе дано описание Махатмы. Главным признаком Махатмы является то, что он находится под покровительством божественной природы. Материальная природа не оказывает на него никакого влияния. Как можно достичь такого уровня? Об этом сказано в 7 главе. Тот, кто предается верховной личности Бога Шри Кришне, сразу же выходит из-под влияния материальной энергии. Таково условие. Чтобы освободиться из-под власти материальной природы, обусловленная душа должна предаться верховной личности Бога. Это первый шаг. Поскольку живое существо относится к пограничной энергии Господа, выходя из-под влияния материальной энергии, она оказывается под власти духовной энергии. Такую духовную энергию, которая берет под свое покровительство живое существо, называют дайва пракрити, божественной природой. Когда, предавшись верховной личности Бога, человек достигает духовного уровня, он становится великой душой, махатмой. Вне все внимание махатмы сосредоточено на Кришне, ибо он должен до конца осознал, что Кришна — это изначальная вид, личность Бога. Причина всех причин. Но в этом нет никаких сомнений. Стать махатмой, великой душой, можно, общаясь с другими махатмами, чистыми преданными Бога. Чистых преданных не привлекают другие образы Кришны, таких как, например, четырехрукий Махавишну. Все их внимание сосредоточено на двурукой форме Кришны. Они не испытывают влечения к другим проявлениям Бога, не говоря уж о людях или полубогах. Обладая сознанием Кришны, они сосредотачивают все свои помыслы только на Кришне. Они постоянно служат Господу в сознании Кришны и никогда не сходят с пути преданного служения. Махатманас тумам парта дайвим пракритим ашрита баджантянанья манасо натва путадима вьяям. О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неистощимая. Наму Вишну Падая Кришна Кришна Батареш Марибанатха с вами Тилимине. Наму Вишну Падая Кришна Кришна Батареш Марибанатха с вами Тилимине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Шичари Шитарине. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гадатара, Шри Васати Гаур Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Доброе утро, дорогие преданные. Вы поняли, в чем разница между тем, что вы начали повторять, и что я вам предложил? Поняли разницу или нет? Или нет? Ну мы как обычно, по привычке тараторить начали. Так вы не тараторите. Зачем тараторить? Воспевание святого имени, оно связано с абсолютной истиной. И эту связь надо понять. Если вы ее не можете понять, хотя бы вы должны ее почувствовать. Потому что есть серьезное повторение святого имени, а есть несерьезное. несерьезное повторение – это то, что вы сейчас начали делать. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Типа, делать нечего, повторяем Хари Кришна. А что делать? Серьезное повторение означает, что человек живет не одним днем, он живет не зря. Он контактирует с вечностью. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Чувствуете вечность или нет? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Есть вечность, есть лень. Вы должны понять разницу между вечностью и ленью. Но мы не можем сами вечность воспроизвести. Если сейчас выключить Шрила-Прабхупаду, я по-другому уже произнесу мантру. Потому что шабда, духовный звук, он неповторим. Его можно только воспроизвести за кем-то. В этом заключается суть ведического знания. Мы не придумываем свою математику. Мы повторяем ее за кем-то. Духовная математика означает духовный звук. У нас есть духовный звук. Мы его получили по парампаре. И этот духовный звук надо изучать. В этом заключается метод. Махатма означает личность, которая осознала, как действует Господь в этом мире. Мы можем быть ближе к Господу или дальше от Него, в зависимости от того, как мы настроены. Настрой означает видеть мысли свои и образы и идти путем кармы или отказаться от этого видения, через звук видеть Кришну и пытаться понять его замысел. Потому что по отношению к каждому живому существу у Кришны есть свой замысел. Он очень секретно этот замысел держит от нас. Мы не можем его сразу понять. И вообще мы его не можем сами понять. Этот замысел по отношению к нам можно понять только с помощью духовного звука. Если человек настраивается на духовный звук, он может сделать анализ своей жизни. Если мы постоянно предаемся духовному звуку, то сначала это предание приводит к тому, что человек начинает сравнивать свое состояние психическое с состоянием, которое находится во время предания. Он начинает видеть разницу. Он в одном состоянии видит временность, а в другом — вечность. Можно почувствовать разницу между временностью и вечностью. Временность — это то, что связано с этим миром. А вечность — это то, что связано с духовным звуком, с Кришной, вернее, его стопами, на которые мы должны медитировать. Потому что выше стоп мы не можем подняться. Это оскорбление. Должны медитировать на стоп Бога через духовный звук. И смотреть, какое состояние я вошел. Потому что это состояние, в котором входит человек во время такой медитации, оно очень сильно отличается от того состояния, в котором он находится обычно, в обычное время. В этом состоянии многое становится понятно. Первое, что вам может понятно быть, что вы занимаетесь чем-то серьезным здесь. Это первое, что может быть понятно. Потому что обычно люди, как они, когда занимаются чем-то, они ищут прибежище. Потому что без прибежища невозможно жить. Ну, допустим, некоторые преданные сюда начали переезжать, и они очень сильно беспокоятся о том, в каких условиях они будут жить. Это называется поиск прибежища. Ну, то есть человек автоматически ищет прибежище, он еще не знает, что Господь сам решает, кто будет где жить. И прежде всего он сам решает, где он сам будет жить. Это означает, что Господь услышал наш звук, который мы хотим сделать духовным. Может быть, это еще не духовный звук, но, по крайней мере, мы хотим, чтобы этот звук был вместе со Шрилой Прабхупадой. И Господь, так как мы хотим, чтобы наш звук был вместе с Шрилой Прабхупадой, Господь пришел со своими планами в нашу жизнь. То есть это надо попытаться понять. Если взять, проанализировать всю вот эту местность, ну, километров на 50 вокруг, то не будет ни одного дома, где бы жили люди, которые имеют книгу Кришны в руках. Ни одного дома вы не найдете здесь, такого вот большого, который бы подходил под нашу деятельность. Ни одного. И какова степень вероятности того, что мы вот так раз и попадем в какой-то дом, где бы люди знали о Боге? А? Сначала он пронашел хибару. Мы решили, что вы там будете жить. Это была вонючая квартира. Трехкомнатная. Ну там дом вонючий, трехкомнатный. 80 метров, что ли. Это как две такие комнаты. Весь дом. Вот, потом он нашел дом 120 квадратов чистый для вас. Это все происходило в течение 3 недель. И потом под конец он нашел вот этот вот дом. Когда вы приехали сюда, вы увидели на кухне книгу Кришны, да? Я когда приехал в тот дом, в ту квартиру, в которой я жил, посмотрел и увидел, что что-то долго я здесь не задержусь. Ну, потому что все было видно, что это не для меня место. Потому что там нельзя было воспевать святое имя, там были тонкие стены. И там все было вонью пропитано так, что невозможно было ее выветрить. Все место, вся квартира была заставлена хламьем каким-то, который никто не хотел вывозить хозяина. Мы там поселились, начали жить. До тех пор, пока Джаянти не вытащила Гопала. Она говорит, Гопал, когда она его вытащила, у него из глаз пошел свет. Он начал вот так все освещать, всю квартиру. И через 5 минут я ему позвонил и сказал, не больше не прибирайся, похоже, мы отсюда переезжаем. Я сообщу тебе позже, точно. Она положила назад Гопала. Ну, уж поняла, ему там не нравится в этой квартире, но он ее осветил. Почему? Потому что через 3 часа в эту квартиру должен был заехать человек, который оставил тело. Ну, дал Кришна милость этому человеку. Но мы поехали в другой дом, где собаку уже за много месяцев до этого назвали Пхима. А? Хотя бы собаку назвали, как надо. И хозяйка говорит, вот у нас такой дом, вот собака, ее зовут Бима. Я говорю, хорошо, я понял. Не знаю. Я вообще такого имени не слышал русского, Бима. Почему они назвали Бима собаку? Я улыбнулся, так говорю, и начал смеяться. Она говорит, что имя смешное? Я говорю, да, имя смешное. И хозяйка говорит, сейчас мы вас к собаке с собакой познакомим, чтобы она на вас не гавкала. Дает мне кусок мяса, отдай ей. Я говорю, я вегетарианец, 20 лет мяса не ем. Сами отдайте, я ей другое что-то дам. И я, короче, она взяла мясо и начала так жевать, так. Его это мясо так неохотно. Потом у нас остался суп, от Джаянти не доела суп. Она принесла, И собака, короче, набросилась на этот суп, как не знаю на что, такая. Она ее съела, короче, вот так, за 5 секунд буквально всю тарелку. И такая смотрит, стази полная. Надо давно просад ждала, видно уже. Назвали, а просаду не кормят. А? Химой назвали, а просаду не кормят. Ну да. Ну не зря, наверное, назвали. Господь, когда мы начинаем медитировать на звук Парамахамсы, Махатмы, то Господь начинает творить, ну как бы для нас это чудо, но для Него это обычная жизнь. То есть Он творит то, что мы должны смотреть потом, на что мы смотрим. И Господь это делает сильно, могущественно и смело. Он дает полную защиту. Потому что, допустим, ну по карме я когда смотрел вот этот месяц, март свой, я смотрел на него и видел, что я мог, ну как бы это было в конце февраля, когда я поехал в Индию. Я узнал о этих событиях, я начал медитировать на этот месяц, март. Увидел, что я могу попасть в тюрьму в этот месяц. Ну, то есть по своей карме я бы попал в тюрьму. Потому что это было неотвратимо совершенно. Мы не могли закончить прием, прекратить прием. И не могли нормально работать там, где мы работали. А если мы переехали, нелегально начали работать, тем более... как бы есть основания нас проверять там и все прочее. Господь дал полную защиту этому месту. Ни одна живая душа, которая могла бы нам навредить, не узнала за весь месяц об этом месте. Хотя мы работали в центре Москвы. Один звонок, одно слово человеку, который хотел бы нам навредить, и все это бы произошло. Но Господь полную дал защиту. Мне не верилось до последнего момента, что вот так все будет. Мне не было веры, потому что моей кармы не хватало на то, чтобы это произошло. У меня не было сил преодолеть то, что происходило. Ну, личных сил не было. Но мы заказали две ягьи Нрисимхадеву. Одна из них прошла еще до того, как я приехал. И во время этой яги я понял, как надо все сделать правильно. Мы расставили людей, которые там отвечали. Мы сделали целую систему защиты от любого вторжения, агрессии. Мы все идеальным образом как бы сделали так, как надо. И то, что будет агрессия, и то, что как она будет происходить, нам было известно уже до того, как они это начали делать. Но то, что будут приходить люди на лекции, все вынюхивать, это было известно. То, что они будут посылать пациентов нам, это все было известно. И именно так это все началось. И они ничего не могли понять. Они не присылали людей. Вы как бы слушали лекции, ходили на мои лекции. А я после лекции общался с провокаторами. Людьми, которые пытались меня вывести на чистую воду. Один пришел и начал говорить, что у меня операция на колено назначено. Я сам врач. Пожалуйста, помогите мне. Я хочу, чтобы вы мне помогли избежать. Ну, спасли меня от операции. Он на вид был православный. У него такая бородка была. То есть православный человек. Я сказал ему, что мы уже закончили как бы свою работу. И здесь не отделаешься просто советом. Он сказал мне: я хочу вам, чтобы вы мне помогли. Вы должны понять, что я как бы в опасной ситуации нахожусь. Он на меня очень сильно нажимал. И он говорит: тогда вы должны сказать, что мне делать, потому что я к вам приехал с больной коленой и приехал как бы с большим трудом. Вы должны тогда сказать, что мне делать. Я никогда в жизни не встречал такой ситуации, чтобы после лекции ко мне подходили такие люди. Ему больше негде было подойти, он подошел после лекции, потому что приема не было. Если обычно люди знают, нет приема, они едут куда-то в другое место. Но этот приехал ко мне, и он был православного вида, и он очень настойчив был. Я в нем увидел воплощение Дворкина. Прям я видел, как личность это действует через него на меня. Я понял, что Господь уже нас защитил от этого всего, потому что Он мне четко показал, как действовать. Через два дня после того, как... Через день после того, как началась кампания вот эта против меня, мне это было уже известно. Во всем этом я увидел волю Бога. Потому что никогда я не видел такого натиска на себя в своей жизни. Ну, опасного натиска. У меня никогда в жизни такого не было. И никогда я не видел такой сильной защиты от этого опасного натиска. Потом еще несколько человек подходило ко мне с разными провокациями тоже. Потом я сделал Нарисимха Ягью, еще одну заказал в Майпуре. Еще неделю начал Нарисимха Деву поклоняться с целью помочь нам выжить в этой ситуации. И как только началось поклонение, сразу все стихло. То есть ни один человек больше не беспокоил меня, у меня психика успокоилась. Я увидел, что про меня все забыли, эти люди. И целую неделю так продолжалось. Потом, когда Нарисимха Ягья вторая закончилась, опять потихоньку как бы началось движение. То есть опять появились люди, которые пытались нас компрометировать. Ну, уже было видно, что уже как бы вот эта вот карма, самая тяжелая, она прошла. И идет какое-то стихание уже этого всего. Все это время я очень серьезно медитировал на звук Прабхупады, на стопы божеств. И я понял, что у Бога четко, точно, я это очень четко осознал, что у Бога по отношению к нам есть очень четкий замысел, что ну, все, что дальше будет происходить, это уже связано не с нами, а с Его замыслом. И Он может использовать для этого любых людей, не обязательно нас. То есть не факт, что именно мы здесь будем все это делать. Когда мне было 23 года, кому из вас 23 года? 24. Моложе есть кто-то? Видите, я был моложе вас всех. Мне было 23 года. И у меня были несколько... Человек, которые как бы были ну, моими последователями, я читал лекции уже в это время, был Олег Геннадьевич. У меня было два, как две группы, одна в Самаре, другая в Тольятти. Я ездил туда-сюда, читал лекции там и там. И у меня собрались такая, ну как бы, кучка последователей. И мы медитацией занимались. И я как бы, ну я сказал им, что ну, как бы Бог хочет, чтобы я построил общину. И мы даже в медитации увидели, что эта община будет где-то на юге, где-то в такой гористой, полугористой такой местности. И меня тогда ну, эти люди спросили, а мы, кто-то мы будем в этой общине? Кто-то из нас будет? Я начал медитировать и сказал им, что никто из вас не будет в этой общине, кроме меня. Но я не знаю, кто из вас будет в этой общине, я еще не медитировал. Но одно вам сказать могу точно, что вы все можете быть в этой общине. И есть только одна причина, по которой вы можете не быть в этой общине. Знаете, какая причина? Если ваша жаба пересилит милость Бога. Вчера, или позавчера, по-моему, позавчера, да, на одного преданного я очень сильно наругался. Его здесь нет. Но я на него сильно наругался, потому что я увидел, что его жаба пересиливает милость Бога. Я на него так наехал, что его трясло, вот так вот он вышел, его трясло. Потом моя жена ему просад дала, чтобы он успокоился. Это при всех было. Может быть, я и был неправ в это время, но я точно понимаю, зачем я это сделал. Потому что я очень хорошо понимаю, зачем мы сюда приехали. Мы не обустраиваться сюда приехали и комфорт себе искать. Мы приехали сюда воплотить уникальную возможность многих-многих жизней. Сделать то, что хочет Господь. Сделать его, ему служение очень ценное. Потому что у нас сейчас до сих пор в русском ИСККОН нет ни одной нормальной вайшнавской общины, где бы преданные грехаски могли быть защищенными во всех отношениях. В отношении своей жизни, в отношении поклонения Богу, в отношении работы, в отношении образования и воспитания детей, в отношении социальной защиты, их старости там и так далее. Ни одного места нет в ИСККОН, уже русский ИСККОН существует 20 лет с лишним. Но ни одного места нет, где бы преданные могли так уверенно, устойчиво жить. Создаются общины, в которых бы они могли вместе жить, но нет там возможности вместе работать. То есть, ну, нет ни одного проекта сейчас такого сильного, который бы дал возможность грехаскам быть уверенными в своей жизни, в своей вайшнавской судьбе. Не то, что они там к старости непонятно где будут, там куда попадут. Они могут спокойно рассчитывать на будущее. Господь хочет сделать этот план, потому что Прабхупада хотел перед смертью, перед уходом, чтобы была варнашрама в ИСККОН, чтобы были общины, чтобы были, как бы, защита была преданных. Сейчас Господь дал силы. Понимаете, потому что сделать такой проект нужны силы. Господь, а силы в чем заключаются? Чтобы притянуть людей, чтобы люди сами ехали. Потому что в чем уникальность вообще может быть нашего проекта? Обычно преданные ездят к людям, чтобы получать лакшми. Но у нас уникальность заключается в том, что люди сами будут ехать к нам, чтобы они получали милость от нас, от Кришны. Понимаете? И Шрилы Прабхупады. И у нас для этого есть все, знания, возможности, преданность, насколько-то, в какой-то степени. Что нам может помешать, это нам может помешать вайшнава апарадхи, прежде всего, оскорбление друг на друга. И нам может помешать жадность, жаба, желание жить для себя, желание обустроиться здесь, желание будет нарастать. Чем больше вы будете жить сейчас на земле, тем сильнее будет вот это вот желание иметь свой дом, свое, как бы, свои возможности какие-то. Оно у семейных людей уже пошло, у наших. Я смотрю на них, у них уже поперло это желание. Но вы являетесь моей надеждой, не семейные люди. Они очень слабы для духовной жизни. Потому что когда Шрила Прабхупада говорил, матаджи одна хорошо, прабуджи один хорошо, когда они вместе плохо. Потому что когда люди объединяются, мужчина с женщиной, у них начинает ложное эго развиваться, и им очень трудно духовной жизни следовать. Они только трезвеют после того, как один из них покинет другого или погибнет, умрет, там, тело оставит. Тогда человек в семейной жизни трезвеет. А до этого он очень верит в семью. У него появляется сильная вера в то, что вот его семья ему поможет. И он начинает душить всех остальных, требовать, как бы, своего семейного счастья от всех. Это очень четко сейчас начало прослеживаться. Когда наши семейные пары приехали, появилась тенденция вот эта. Не то, что они такие сильно там уж обусловлены, нет, но тенденция четко появилась. И поэтому моя ставка в этой общине на брахмачари ашрам и отреченных преданных. Грехас. В конечном счете отвлеченные преданные грехаски сделают эту общину. Но поначалу таких как таковых нет, как бы брахмачари являются костяком. Они сделают стандарт духовный здесь. Это место предназначено для того, чтобы сделать его храмом местным, вайшнавским. Мы сделаем здесь храм. Здесь же будет пока прием идти. Ну, вы должны смело предаваться Богу. Не надо думать о своих интересах. Ваши интересы уже все осуществлены. Вы можете выучиться, вы можете войти в общину, получить образование вайшнавское и материальное, арведическое. У вас уже все есть. Что вам еще нужно? Так ведь или нет? Что вам мешает это сделать? Ну, не знаю. Может быть, что-то и будет мешать. Но пока я не вижу даже причин, чтобы вам могло мешать. Кормят хорошо, как в местах хватает. В Москве не было места. Сейчас у вас просторы тут при воле. Если вы начнете оскорблять преданных, и это будет очень явно, то я вас выгоню. Любого, неважно, кто из вас это будет делать. Я не потерплю ни одного человека здесь, который бы разрушил среду, в которой мы живем. Первое и самое главное оскорбление – это оскорбление преданных, которые окружают. Даже если вы будете видеть, кто-то оскорбляет, не надо с ним ругаться, пускай это его проблемы. Вы не оскорбляйте друг друга. Старайтесь с любовью относиться, потому что Бог проявляется как? Бог проявляется вокруг? А, Виталик? Бог в ком проявляется вокруг? Ну, не ну через преданных, а через преданных. И тебе это надо понять. Ты это не понимаешь пока. В этом проблема. Через тебя тоже Бог проявляется. И мне это надо понять. Я это каждый день пытаюсь понять. Тебе тоже надо попытаться это понять. Потому что если ты не будешь это понимать, то ты уничтожишь свою судьбу. И это не только тебя касается. Несколько преданных есть, которые плохо это понимают. Это, в этом ваше образование заключается. Чтобы это попытаться понять. Что преданные представляют Бога здесь, а не картинки, которые вы видите на алтарях там и все прочее. Божества входят в преданных. Как они еще могут здесь действовать в этом мире? Подумайте. Как они действуют здесь, божества? Через милиционеров местных? Через кого? Через коров? Через кого они будут действовать здесь, скажите? Они действовать будут только через вас, потому что вы их сюда привезли. И если вы друг друга будете оскорблять, это значит, что вы оскорбляете Бога. Все преданные представляют большую ценность, которые сюда приехали. Все. В том числе и Грихаски, и Матаджи, все абсолютно представляют очень большую ценность. Господь их сюда привел, привез. Надо к ним относиться очень уважительно. Между прочим, надо уважительнее всего относиться к тем преданным, которые только встают на духовный путь. Потому что они еще ничего не соображают. Им нужно дать показать, что такое духовный путь. Они должны увидеть это, сделать свой выбор. К тем, кто уже выбор сделал, не обязательно относиться сильно уважительно. Потому что Бог вас заставит к нему относиться уважительно. Вы можете не относиться, нет проблем. Но Бог покажет, как надо относиться. Нет проблем. Господь очень сильно будет показывать это. Я пытался в своей жизни несколько раз пренебрежительно относиться к старшим преданным. Результат всегда одинаковый. Так по башке дает, что мало не покажется. Поэтому это не проблема. Но вот относиться к младшим с уважением, это тяжело. Потому что здесь Бог ничего не показывает. И это надо аскезу, своей аскезой сделать. Что те преданные, которые оскорбительно себя ведут, к ним надо уважительно учиться относиться. В этом и заключается сострадание. Ведь относиться уважительно к тем, кто старше, легко, потому что они ведут себя правильно. Но те, кто ведут себя неправильно, вот к ним надо как раз учиться быть сострадательным. В этом заключается учеба, а не в чем-то другом. Так духовный звук ведет нас по жизни. Надо во время воспевания святого имени трезветь от своей мечты. Потому что карма означает мечта. Мы живем своей мечтой. У вас есть каждого своя мечта в голове. Но во время воспевания святого имени вы можете с помощью звука Шилпрупады отвлечься от своей мечты и начать входить в реальность духовного звука. Эта реальность вам потом, впоследствии, покажет вашу жизнь. Она вам расскажет, как вам надо жить, для чего. Ну, то есть она все раскроет перед вами, всю картину жизни. Здесь в комментарии Шримад Бхагаватам там описано, Махатмы – это те люди, которые уже поняли, как надо жить. Они поняли, что все в их жизни должно быть связано только с Кришной и больше ни с кем, потому что все остальное – это то, что приносит страдания. Когда человек полностью делает только то, что положено делать, то, что связано с Кришной, он перестает страдать. У него нет страданий в жизни совсем. Он полностью свободен от них. Почему? Потому что Кришна не хочет, чтобы мы страдали. Он хочет, чтобы мы были счастливы. У него нет никакого другого желания. Однако, как быть счастливым, нам неизвестно. Мы не знаем, что он с нами будет делать. Он может нас подвергнуть испытаниям, или может нам, наоборот, дать милость, как в этот раз. Не факт, что всегда только одна милость будет. Вот сейчас он нас спас, потому что не было никакого смысла нас испытывать. Нас просто бы там в мясорубку превратили. То есть все было бы уничтожено. Вы бы разъехались по домам, я бы поехал в то место, где Макар телят не пас. Вот. А община была бы уничтожена. Но Господь решил, зачем нужно такое испытание. Они все равно его не выдержат. И он взял нас, отправил сюда, все прикрыл, успокоил. Поэтому вы должны понять многое. Вы должны понять, на что старшие идут ради того, чтобы была община. Вы должны понять, какую милость вы получили здесь. Осознать это можно только во время молитвы. Вы сами не можете это понять. Я как-то во время работы, там вот крутильщицы сидели, я зашел к ним. И как раз было такое самое тяжелое время. И они говорят: Олег Геннадьевич, мы переезжаем, это для нас приезд так ужасно. Помолитесь за нас, чтобы у нас все было хорошо. Я говорю, это вы за меня должны сейчас молиться, чтобы у меня все было хорошо, а не я за вас. Глупые значит, люди, говорю. Значит, никто никуда не переезжает. В лучшем случае. И они так посмотрели на меня. И они что-то поняли, сказали, простите нас, действительно, мы не понимаем того, что происходит сейчас. Люди живут в своем сне, в глупом сне своем. Вот. Но на самом деле надо понять, что надо вырваться из этого сна, надо быть трезвыми, смотреть, что происходит. Сейчас вы расслабитесь, начнете джапу курлыкать по окрестностям ходить. Этого нельзя делать. У вас дан большой дом и плюс сад. Здесь читайте джапу. Когда утро прошло, вы уже прочитали, надо снять коти, одеть обычную одежду. Потому что любое время может войти сюда, прийти участковый. И он может увидеть, что здесь что-то не то. Он сообщит сразу же, весь округ милицейский будет знать, что здесь происходит. Понимаете, зачем нам это раньше времени раскрывать? Не забывайте, что конспирация продолжается. Вам нельзя даже выходить из калитки в коте вот туда, в ту сторону. Даже из дома нельзя выходить в эту сторону, нельзя в коте выходить. Вообще из дома, в принципе. Да, и с джапой тоже нельзя выходить, понимаете? Я вам еще раз объясняю, почему этого не надо делать. Потому что если кто-то увидит, он сообщит участковому. Участковый сообщит в окружную милицию. Там сообщат в Краснодар. Приедут казаки, начнут разбираться, что здесь происходит. Понимаете, очень много проблем, очень много. Просто от того, что вы захотите с жапой походить по окрестностям. Понимаете? Я вам несколько примеров приведу из своей практики, когда преданные моих советов не слушали. Первый пример. Преданные не закрыли окно в Москве и начали в тхоте ходить, Харе Кришна повторять. Сосед посмотрел в окно и вызвал наряд милиции. Нам приехала милиция, увидела кучу компьютеров. Мы на квартире жили, там еще были предмахатеши, там все прочее. И меня повезли в милицию разбираться. Слава Богу, что я смог с ними поговорить нормально. То есть у нас ничего не конфисковали, хотя компьютеры не были зарегистрированными там. Второй случай, мы слишком громко кричали во время омской программы. Гауру щекотили, он орал там, как девочка. А какие-то наркоманы там внизу покурили в нашей площадке и оставили там наркотики, какие-то остатки этих всех дел. Вот. Все решили, соседи решили, что это как-то связано друг с другом. И вызвали милицию. Нас пришли милиция, там в гамчах всех повязали. Я вам рассказываю реальные события, которые происходили в моей жизни. Понимаете, я знаю точно, что это происходит. Это бывает так. Хорошо, что тот милиционер, который к вам зашел, когда Виталик его завел домой, вот, показать, как мы живем. Вот. Хорошо, что этот милиционер был порядочным человеком. Потому что он бы мог просто на нас натравить, как бы, и каждый раз приезжали бы милиция смотреть, что у нас там происходит. Понимаете? То есть это очень опасно. Какие вопросы у вас по поводу этой лекции? Это наука, которая входит в сердце постепенно. Вот сегодня я как бы изучаю, кто такая смерть сейчас, и понял, что это очень ценная личность для нас, потому что я уже говорил, что я увидел смерть, потом я несколько раз видел ее еще, когда я вчера вечером часов в 7 очень устал и прилег на диван, начал засыпать, я увидел смерть опять, начал думать, ну кто, откуда она пришла, почему. Я перебрал всех людей, которые меня окружают, ну смотрю, ни с кем не связано. Она стоит и не уходит. Я думаю, зачем она сюда пришла, и так мне интересно было, я как бы заснул с этой мыслью. Оказывается, она пришла туда, где завтра, на следующий день будет мертвое тело уже. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что сегодня я, когда начал медитировать, я подумал, вот смерть, она приходит к нам. Зачем? Какой смысл? Я увидел, что смерть, она приходит к тем, кто не хочет жить. Кто не хочет понять, что такое жизнь. Я начал медитировать на стопы Господа, смотрю, их энергия от них отличается от смерти. То есть там нет смерти вообще, и тени даже смерти нет. Там есть только одна жизнь, и все. На стопах Господа я изучал сегодня это. Смотрю, как только отрываешься от них, есть только одна смерть и больше ничего. Я смотрю, все люди ходят под смертью. Иногда они это осознают и не входят в жуткий страх. Вот, допустим, какова польза от этих взрывов была? Взрывы сделали в Москве. Я еду в метро, смотрю, все люди осознают, что есть смерть. Я еду в метро, смотрю, кругом в каждых глазах страх. Все как бы чувствуют смерть. Это означает, что они понимают, что они живут зря, что это все ерунда, то, что они делают. Это не имеет никакого смысла. Я начал чувствовать смерть, и когда я начал чувствовать смерть, я смотрю, у меня сам голос привязывается к звуку Шрилы Прабхупады и к стопам Господа. Почему? Потому что там нет смерти. Смерть – это такая самая серьезная учеба в нашей жизни. Это личность, которая учит серьезнее всего. Она спутница Имараджа, а Имарадж самый сильный учитель в этом материальном мире. Он как бы учит сильнее всего, ну, на практике. Самая разумная личность в этом плане. То есть он практичная личность очень. Он учит нас на практике. Говорит, что это все бесполезно, ничего хорошего от этого не будет. У него, с одной стороны, вечное время, ну, материальное время присутствует, с одной стороны, с другой стороны, смерть воплощенная. Две личности, которые сопровождают его, две женщины, они как бы учат нас всему, что происходит здесь. И я на одну из них сосредоточился, потому что я как-то увидел ее. И начал изучать это все. У меня такой склад аналитический по природе. Я ученый, как бы пытаюсь понять, что происходит. Я начал изучать, медитирую на смерть, как бы вхожу в это состояние. Смотрю, жизни нет, есть смерть. Настраиваю на божеств, смотрю, есть жизнь, смерти нет. И я понял, что в жизни без божеств нет вообще никакого смысла. Есть только смерть. Как можно почувствовать духовный звук, духовную реальность? С помощью анализа. с помощью служения и анализа. Служение что делает? Служение дает присутствие Бога, делает присутствие Бога. Вот, допустим, попытайтесь проанализировать, как на кухне оказался Кришна в тот дом, в который мы приехали. Это уникальная ситуация. Мы живем среди материалистов. Как на кухне оказался Кришна? Попытайтесь молиться, молиться и понять это. И в какой-то момент вы поймете, что Кришна на кухне оказался, потому что этот дом уже предназначался для него за много лет назад. Вы это увидите. В этом заключается духовный анализ, духовная наука. Можно, конечно, считать, что это случайность. Но это не означает наука, это просто вымысел наш, как бы, вымысел нашего ума. Надо видеть, изучать науку. Надо видеть, где присутствует Абсолют, как он с нами рядом находится. Я когда приехал в этот дом вот сейчас, он очень светлый, просторный, очень подходит для духовной жизни. Там можно громко воспевать Святое Имя, там чисто. Там почти никто не жил, то есть неоскверненное место совершенно. Ну там, конечно, чуть-чуть осквернили, но не так сильно. По максимуму Господь и собаку назвали Бхима, Бима. И начал медитировать на это имя собаки, увидел присутствие Бога. Ну, он показал себя через собаку, что я здесь. Вот я не знаю, это дом я выбрал тоже. Хозяева говорят, мы этот дом продаем, в любой момент можем продать. Я посмотрел, ничего подобного. В этом наука заключается. Надо как бы понять, чего хочет Господь. Изучать это. Можно с помощью служения служить, служить, служить. И он будет показывать вот эти ситуации. Почему? Потому что мы служим, он открывается перед нами. Он говорит, я только бактом буду открываться, больше никто не увидит меня. Можно служить духовному звуку, и тогда ты начнешь как бы понимать присутствие Бога. Уже в звуке, в духовном, в жизни в своей. Ну так на тонком, ну как бы на, это не тонкий план, а ну таком, на плане, который мы не видим. Но если ты начинаешь служить Богу, то он вот прямо на этом плане начинает появляться. Мы слушаем Бога, он реально, божества встанут прямо в это сегодня, станут как бы, ну, сегодня подготовиться, а завтра встанут в этом доме. Это уже было запланировано свыше. Божества завтра встанут в этом доме. Если вы его них не поставите к завтрашнему дню в этом доме, у вас у всех будет понос. Жизненная сила из вас будет выходить сразу. Потому что вы приехали, чтобы их завтра поставить. В этом смысл вашего приезда заключается, а не в чем-то другом. Не в том, чтобы здесь камешки тыкали. Это все вспомогательные действия. Но главное действие – это Бог. Видите, как сурово все. Поноса не хочется. А вы проверьте, кстати, будет понос или нет. Я пошутил, конечно, я не знаю, что у вас там будет. Просто... Что-то будет. И все будет потом посерьезнее. То есть, когда начнется строиться община, будет еще все жестче. Господь будет требовать свое. То есть, он сейчас только начал показывать, я вас защитил. Но у вас также и ответственность возрастает. Я вас защитил, пожалуйста, вы сюда приехали. Теперь вы должны служить. Это то, что Господь хочет взамен. Он дал как бы возможности теперь, пожалуйста, служите. И надо не только служить сейчас ему здесь, а также и защищать этот проект. В чем заключается защита этого проекта? В секретности сейчас защита заключается. Не в том, чтобы его всем раскрыть, показать. В секретности защита. Вы сейчас десант, духовный десант в эту местность. Вы не должны сейчас раньше времени раскрывать свои карты. Я бы вот по моему опыту вообще бы запретил здесь ходить в Тхоте первое время. Но раз вы уже одели, я вам говорю, что это опасно. В каком плане опасно? Что некоторые начнут в Тхоте двери открывать, там ходить. И как бы, ну, просто засветятся. Мало ли кто придет, сейчас позвонит. И вы пойдете в Тхоте открывать, и все, и привет. Я буду решать это. Может быть, я и запрещу. Может быть, в Тхоте будут ходить только те, кто поклоняется божествам. Все остальные будут ходить просто в обычной одежде. Пока. Надо подумать на этот счет. Какие еще вопросы? Да? Ну, чтобы служить, как бы нужны силы все равно. И чтобы с должным настроем служить, ну, по моему небольшому опыту, мне вот лично йога помогает. Ну, пожалуйста. Но как бы вы больше знаете, больше опыт, ну, как бы помочь в этой связи. В какой связи? Ну, то есть вот вы еще тогда давно говорили, ну, что сюда приедем, и как бы... Ну, понимаешь, когда человеку нужна какая-то помощь, он относится к этому спокойно. Вот мне тоже йога помогает, я спокойно к этому отношусь. Я никого не требую, чтобы мне показали более лучшую йогу там. У меня нет жажды по этому поводу, а у тебя есть. И эта жажда означает вера. И я ни за что не буду ее культивировать в своем сердце. Хоть ты убейся, хоть ты меня замучай. Я все равно этого не буду делать, потому что я знаю, что повредит тебе в духовной жизни, а что поможет. Хочешь заниматься йогой, занимайся. Никто не против, я тоже занимаюсь йогой. Сейчас лекция закончится, я буду заниматься йогой. Нет проблем никаких. Но если ты думаешь, что я буду в твоем сердце культивировать йогу, только потому, что она поможет тебе заниматься духовной практикой, я тебе сейчас расскажу, Гита Самскару, Самсару, есть такая история, Гита Самсара называется. Один духовный учитель сказал своему ученику: поклоняйся Бхагавад-Гите всю жизнь. Живи в отреченном месте, живи в пещере и постоянно читай Бхагавад-Гиту, воспевай святое имя, Господь позаботится о тебе. И он начал это делать, поклоняться Бхагавад-Гите, но у него были определенные анархии в жизни, то есть грехи, которые не пускали его к чистой преданности. И эти анархии воплотились в виде мышки. В этой пещере завелась мышка и начала подгрызать Бхагавад-Гиту. И он думал, как же избавиться от мышки. Ну, надо было просто в другую пещеру перейти или как-то, ну, привыкнуть к этому, что Бхагавад-Гиту подгрызают. Ну, то есть надо было как-то решить этот вопрос по-духовному, как это монахи решают. Но он решил завести кошку. Кошка начала гонять мышек. Но она захотела кушать молочко. Вот. А молочка не было, она орала. И мешала читать Бхагавад-Гиту. Поэтому, чтобы кошка не орала, не мешала читать Бхагавад-Гиту, он решил завести корову, которая давала молочко. Но корову надо было выгуливать, а ему некогда было выгуливать. Он должен был читать Бхагавад-Гиту. В результате он завел себе жену, которая должна была выгуливать корову. Но жена не захотела жить в пещере. Она захотела жить в своем доме. Поэтому надо было построить дом. Он начал строить дом. В это время пришел гуру. И он объяснил ситуацию гуру, что вот так и так вот. И все началось с мышки. Закончилось домом. И гуру ему сказал: это не преданность Гите, это Гита Самсара. Ты попал в капкан судьбы, браток. Ты не квалифицирован заниматься той духовной практикой, которую я тебе сказал. Потому что, делая то, что нужно делать, ты привязываешься к тому, чему не надо делать. Гораздо сильнее, чем это требуется. Ну, по небольшому опыту я заметил, что, ну, перед Москвой я там не прерывался, делал... Ты услышал мои слова, теперь делай те выводы, которые хочешь делать. Это твои проблемы лично. Какие еще вопросы? Да? Можно Вайшнава Парадха означает, что мы ошибки преданного воспринимаем как нечто ценное в своей жизни. Нечто ценное мы должны воспринимать преданного. Преданное — это нечто ценное. Даже начинающий преданный — это нечто ценное, которое есть в нашей жизни. Но преданные совершают ошибки. И эти ошибки приносят страдания. Вот, допустим, сейчас Виталик мне причинил страдания. Он этого не знает, но это правда, это так. Вот. И преданные приносят страдания. И эти страдания неизбежны, потому что есть невежество в сердцах преданных, и их надо, его надо преодолевать. Поэтому мы должны учиться отделять ошибки, которые совершают преданных, от самих преданных. Это очень трудно сделать, потому что сердце не пускает. Сердце очень сильно обиженное, оно хочет как бы объединять все это. Вы должны понять, что у вас нет опыта, в чем заключается уровень Мадхья-Мадхикари. Мадхья-Мадхикари знает, кого приблизить к себе, кого отдалить от себя. Ну, то есть вы этого не знаете. Вы относитесь ко всем одинаково и как бы как цыплята такие слепые. Тыкаетесь как бы в отношениях друг с другом. Вы должны учиться всем служить, всех уважать. Но в общении одних преданных стараться держаться ближе, а других чуть-чуть подальше. Почему? Потому что те, кто не склонны к духовной жизни самоотверженной, их не надо приближать к себе близко. Если вы все не склонны к духовной жизни самоотверженной, значит друг от друга все подальше держитесь. Настоящая дружба духовная начинается с духовного предания. Когда вы видите, кто-то предается, держитесь ближе к этому человеку, а он будет вас приближать к себе, когда вы будете предаваться. И создается правильная духовная среда, где преданные, которые не стремятся к духовной жизни правильно, они немножко отстранены от близкого общения. А те преданные, которые стремятся к духовной жизни, они приближены к духовному общению. Но в целом все находятся в любви и уважении. Уважать надо всех, любить надо всех. Близко общаться только с теми, кто достоин. Таков принцип взаимоотношений между вайшнавами. Всегда этот принцип, когда я только пришел в духовную, ну как бы в преданную, только пришел, меня этот принцип всегда мучил. Я думаю, ну почему старшие преданные меня отстраняют от себя? Почему? Кто? Ну почему? Я такой же хороший, как они, только еще не такой хороший, но такой же хороший. Я хоть и меня обижало всегда, что они меня так раз держали на дистанции все время. И сейчас некоторые преданные меня держат старше на дистанции. Я не мог никогда никак понять, ну почему? А теперь я понял. Потому что я оскверняю их духовную жизнь своим присутствием. Потому что Бог преданному дороже всего. Если кто-то какает на Бога в сердце, то тот человек, которому закакивают Бога в сердце, он должен отстранить того, кто это делает от себя, но при этом служить его и уважать его. То служить ему и уважать этого человека, как преданного. Понимаете, о чем я говорю или нет? А если он возрождает Бога в твоем сердце, ты его приближаешь к себе. В этом заключается принцип. Принцип, основанный на Боге, а не на вымыслах каких-то. Ну? Ну вот. Ты хочешь задать вопрос про занятия йогой? Ну. Я не буду отвечать на это. Я не буду отвечать на этот вопрос. Если ты какой-то другой вопрос хочешь задать, тогда отвечу. Вот про духовный как раз путь. Я хотел спросить. Но в связи с занятием йогой, да? Так это же духовный путь. Это же... Значит, я не буду отвечать на этот вопрос. Еще какие-то вопросы есть? Да, Дайдханта, скажите, а почему Господь делает так, что сначала предоставляет те варианты, которые не подходят, а потом дает, ну, на примере с той же вашей квартирой? Не всегда так. Не всегда так. Он иногда так делает, иногда так. Он проверяет нас на вшивость часто. Ну вот, допустим, я шел в ту квартиру, которую мне дал Бог. Вот мне сразу пришел все это. У меня жена начала ее отдраивать сразу, хотя было видно, что ее отдраивать надо месяца три. Ну мы начали это делать, она мне сказала так. Я буду месяца два драить, скорее всего, эту квартиру. Но мы ее приведем в порядок. Иногда Господь не проверяет, а сразу дает. Все зависит от того, как Господу хочется. Чаще всего так поступает Он. Сначала проверяет, а потом дает. Чаще всего. Но иногда по-другому. То есть, если мы, к примеру, соглашаемся на более худший вариант, а готовы его... Если порядок, то Господь видит, что... Да. Нам кажется, что это худший вариант, но на самом деле это лучший вариант всегда. Мы не понимаем, что лучше, что хуже в духовной жизни. Одно надо понять четко. Надо всегда следить за духовным звуком, потому что он является воплощением истины. Надо всегда молиться и приводить себя в трезвость, в соответствии с духовным звуком, потому что иногда кажется, что... Все не так происходит в уме, уму кажется. Но если ты начинаешь медитировать на духовный звук, ты смотришь, все так, как надо, происходит. В шастрах говорится, надо принимать все благоприятное для духовной жизни и отвергать все неблагоприятное. И самому невозможно понять, что благоприятное, а что нет. Это только старшие могут увидеть. Потому что старшие видят неправильные привязанности. Поэтому, если йога благоприятна, надо ей заниматься. Но не надо углубляться в нее. Потому что она может быть привязанностью, силой, которая разрушит бхакти, духовную жизнь. Потому что насколько эта йога благоприятна? Она в какой-то степени только благоприятна. Например, не йога тебя привела сюда. Не йога. Не йога дает тебе вот это вот уникальное общество. Не йога дала тебе вот этот дом. Не йога дала тебе общину. Не йога дала тебе божеств. Не йога дала тебе возможность развиваться в духовной жизни. Это не йога все дала тебе. А что? Милость Бога, которую ты не знаешь, она абсолютно беспричинна. Ты вообще не достоин этой среды. Вообще не достоин. И ты живешь сейчас как трутень в ней. Ты пользуешься этой средой. Ты никому из этих преданных не приносишь особого счастья. Ты их всех мучаешь. Это означает, что ты пока не достоин этой среды. Но как только ты поймешь, что Господь очень милостив к тебе, Он дает тебе возможность быть здесь и быть счастливым, то сразу же тогда, с этого момента, ты поймешь, как правильно настраиваться, как правильно вести, что является ценностью главной в твоей жизни, что является менее главным. Все это ты сможешь понять. Я не могу сказать, что я чем-то отличаюсь. Я тоже попал в общество преданных по милости Бога и тоже долгое время его не ценил. Так, а чтобы в Богу, ну как-то... Надо уважать, начать преданных. И особенно старших. Надо начать преданных уважать, очень глубоко относиться к ним. Как только ты начнешь это делать, сразу же Бог на тебя обратит внимание другое. Он тебя приблизит к себе, Он тебе покажет все, как есть на самом деле. Но пока ты будешь упрямиться и оскорблять преданных, то Бог будет держаться подальше от тебя, Он не покажет тебе истину. Ты будешь в заблуждении находиться все это время. Потому что истина всегда показывается через служение преданным. Когда на Сухарево первый раз приехал, у меня был всегда такой склад ученого, я изучал. И я как-то слышал лекцию, в которой описывалось, что Вриндадеви, она как бы открывает путь в духовный мир. Я начал изучать, как она открывает. У нас стояли две тулуси, и преданные ходили, джапу читали вокруг них. Я начал анализировать. Первое, что я понял в молитве, я долго молился, первое, что я понял, что тулуси лежит на стопах Вишну, это значит, что она знает как бы энергию стоп Вишну. А в Шримад-Бхагаватам я изучил, что через стопы Вишну как бы идет познание Вишну. Ну, то есть... Господа познается через стопы. А там на стопах лежит тулоси. Я сделал вывод, что тулоси знает, как начать, как войти в духовный мир. И это на лекции было сказано. Она как бы предводительница в раджа. То есть она как бы, ну, в том плане, что она впускает в радж. Ну, она йога-майя. Я сделал все эти исследования внутренние. Пришел к выводу, что тулусе каким-то образом связано со стопами Бога. Я начал молиться тулусе и мысленно кланяться. И это где-то в течение 4-5 месяцев я этим занимался и больше вообще ничего не делал. И я заметил потом, в результате этого исследования, что стопы преданных, которые ходят во время джапы, отражают энергию тулуси. Вот эту вот энергию тулуси и энергия стоп преданных – это одна и та же энергия. Я тогда начал кланяться также стопам преданных. Когда я начал кланяться стопам преданных во время вот этой молитвы, своей медитации, я начал чувствовать нечто удивительное. Я начал чувствовать совсем другую энергию, другой мир. Вот это первое ощущение духовной силы, в мое сердце вошли, духовной абсолютной истины, духовной энергии. И я понял тогда, что отношения с преданными – это основа вообще духовной жизни. Потому что, во-первых, их надо понять как преданных. Вы сейчас воспринимаете друг друга как хороших людей или плохих. Вы делаете вид, что вы воспринимаете друг друга как преданных, но только глубокий анализ и такая глубокая реализация внутренняя поможет вам понять, кто такие преданные вообще. И как отражается энергия духовная друг в друге, вас вокруг. И тогда у вас уже духовные отношения начнут формироваться. Потому что они не зависят от того, кто кому что сказал, кто как относится. Это духовные отношения совсем другая вещь вообще. Она не зависит от этого, того, что в голове размышляется вот у вас. Понимаете? Я тоже поближе, когда стал духовным учителем, я увидел, как он сморкается, как он рыгает, еще что-то заметил. Я начал думать о нем как обычном человеке. И в результате этих оскорблений на несколько лет у меня пропал очень сильный контакт с гуру. Понимаете? То есть ум – это сила, штука такая, которая все оскверняет. Это как мясорубка такая. Она вот смотрит глазами материальными на все, что происходит. И она делает свои выводы, эта мясорубка. Так живет Канишка Аттикари. Человек оскорбительно, который относится к Богу. Это сознание Канишки Аттикари идет только от ума. Он является силой, которая разрушает духовную жизнь в это время. Но если сделать анализ такой, во время джапы начать изучать духовную энергию, есть разные пути. Можно просто на звук Прабхупады концентрироваться, постепенно все разовьется. Сначала Канишка Аттикари, он видит только божеств и видит духовного учителя. Он больше никого не видит. Он не понимает, что вокруг преданные. Он не понимает разницу между ними, кто старше, кто младше. Он не понимает духовную энергию, как Кришна все стоит. Ничего не понимает. Он видит, конечно, Аттикари, видит только божеств и гуру. Все. Если человек не видит божеств и гуру, как ценное что-то в своей жизни, значит, он вообще просто ноль в духовной жизни. Надо хотя бы научиться видеть, как действуют божества и гуру. Надо чувствовать, что они являются представителями Абсолюта. А потом все развернется дальше. Как Господь действует во всем остальном, это вопрос времени уже понять. Надо просто хотя бы начинать сначала. Но когда ты понимаешь, как действует Господь и гуру, ты не можешь сразу понять, как действует Господь в преданных и во всех остальных. Поэтому, конечно, Аттикари, у них такой ум. Во время джапы он одухотворяется, а в остальное время он начинает все осквернять. Он начинает все рассуждать, этот такой человек, у него грубый голос, и так далее. То есть, понимаете, то есть ум так действует. Он начинает изучать в соответствии с своей кармой, как относиться к кому. Так ум действует. Понимаешь? Его надо пересилить с помощью духовной жизни. Потому что вы, если не сделаете это, вы будете уничтожены временем. Не все преданные остаются в среде вайшнавов. Некоторые их отбрасывают. Карма на несколько жизней назад, потом они опять возвращаются. То есть духовная жизнь тоже в материальном мире она достаточно суровая штука, потому что мы можем и войти под власть материальной энергии, не только духовной. А в этом случае что происходит? Если карма тяжелая, она отбрасывает человека. Не только простых людей, даже гуру отбрасывает. Я видел на своей практике одного духовного учителя, очень сильного вайшнава, которого карма сейчас отбросила. Он не перестал воспевать святое имя, но миссию, которую он должен выполнять, он сейчас не выполняет. Почему? Потому что оскорбления преданных сделали свое дело. Материальный взгляд на вещи сделал свое дело. карма заставила его отойти от духовной жизни, но это ненадолго будет. Такие преданные, возвышенные ученики Прабхупады, они опять возвращаются в строй через какое-то время. Но мы должны понять просто, как действует материальная энергия. Она очень суровая, то есть она не щадит никого вообще. Не надо думать, что мне будет как бы полегче, чем всем остальным. Нет. Какое-то время Господь дает милость. Это может долго продолжаться, но если вот эта энергия, конечно, от хикари, склонность оскорблять преданных остается в сердце, то рано или поздно Господь, ну, то есть карма отбрасывает тебя от духовной жизни серьезно. И это отбрасывание означает, что ты перестаешь сначала в младших преданных видеть вайшнавов, потом в равных преданных, и потом ты перестаешь видеть вайшнавов в старших преданных, считая, что они отклонились от духовного пути. И как только ты в старших перестал видеть вайшнавов, сразу тебя из духовного движения как пробку выкидывает, и все. Ты не можешь уже в нем находиться. Ты начинаешь искать себе другое движение. А этот поиск, он в основном как идет, по какой схеме? Что здесь как бы нет парамахамс в этом движении, поэтому я должен найти себе в другом движении парамахамсу. Нахожу в другом движении парамахамсу, смотрю, это вроде бы парамахамса, но и у него тоже есть недостатки. А вот те, кто живут на Радхакунде, это уже парамахамсы, у которых нет недостатков. Потом пожил на Радхакунде, увидел, что и у них есть недостатки, и все, дальше уже идти некуда. И человек деградировать начинает. Он сам себе становится гуру, сам живет на Радхакунде, потом уходит оттуда, и все, и понеслась. Ну, то есть примерно такая схема. Но есть разные схемы, конечно. Некоторые не к абсолюту стремятся, а просто в майю уходят. Потому что они не могут сами себя как бы вести духовным путем. У них не хватает сил. Но одно понятно, что духовная наука – это наука. Ее надо изучать. Она изучается во время воспевания святого имени, во время служения. Во время служения надо быть очень внимательным, что происходит, как действует Господь. Ну, то есть служение означает поклонение божествам, просад, приготовление просада. Основное служение для Господа важное. Ну, а подбор камней и все прочее тоже служение для Бога. Это тоже, это создание общины называется. Когда вы готовите просад, поклоняетесь божествам, вы поддерживаете свою жизнь. Вы даете возможность себе жить, одухотворять свою жизнь. Но когда вы подбираете камни и учитесь, вы тем самым поддержите общину. Вы как бы в нее вкладываете свои силы. Потому что как определить, что вы создадите общину? Для этого вы должны стать очень сильными специалистами. Если сейчас представить, что вы все очень мощные врачи, хорошие преданные, ну такие аюрведические врачи, очень сильные. Вот представить вас сейчас 9 человек, вы все прямо сильные аюрведические врачи. Вот я сейчас настраиваюсь, представляю. Это значит, что община уже есть. Вы сильные врачи и хорошие преданные зрелые. У вас одна команда. Все, община уже есть. Потому что на самом деле нас отделяет от общины только наша квалификация духовная. Если мы сейчас все такими станем, Господь сразу даст землю, деньги, все появится в течение нескольких месяцев, будет уже строиться все. Это 100%. Почему до сих пор не строится? Потому что мы не квалифицированы. И когда мы будем квалифицированы, неизвестно. Вы должны учиться в разных направлениях. Вы поймите, что, допустим, вы можете сказать, я хочу только вот преданности, хорошо. Есть много преданных, которых есть преданные. Но почему они не идут и не проповедуют? А почему они по всей стране не ездят, не читают лекции? В чем причина? У них нет квалификации это делать. Для того, чтобы стать преданным, надо разные квалификации иметь. Хануман, например, мог рвать на куски всех. Это его квалификация. Он мог сражаться очень сильно. Он мог исчезать из одного места, появляться в другом. Он мог становиться большим и маленьким. Эта квалификация нужна ему не для того, чтобы показать, что я крутой, а ему нужна была для того, чтобы служить Богу. И это тоже квалификация. У Прабхупады была тоже своя квалификация, много квалификаций. Он мог считать деньги, он мог планировать развитие, он мог подбирать людей, мог договоры составлять так, чтобы все падали там. У него были такие квалификации. Он мог на место материалистов ставить. Мог использовать ситуацию даже так парадоксально, что вообще никто не мог понять. Один замок он покупал в Европе. Он пришел к этому человеку заключать договор. Тот был очень жадным. И он поставил, ну, он сказал Прабхупаде, что вот столько будет стоить замок. Прабхупада сказал, хорошо, давай вот первый взнос мы внесем, вот столько-то будет будет первый взнос, 1/10 часть, там, допустим, или 1/20, ну, я не знаю сколько, ну, какая-то сумма, большая довольно-таки. Эта сумма у меня тоже не было. Он пришел потом, Битлз, по-моему, те дали. Но у него не было даже этой суммы. Но он попросил, ему дали. И он взял, как бы, документы оформил полностью, что мы покупаем за эту сумму замок. А этот человек настолько был жадным, что он увидел, когда первый взнос, он даже не посмотрел все документы. Просто подписал все и все. Преданные въехали в замок. Тот начал, как бы, кричать: вы что, грабители? Вы почему сюда въехали? Мы показали документ, мы купили у вас территорию. Он начал суд подавать туда-сюда, ему говорят: ну ты же подписал, браток, ты че? И он начал выводить, возить там все эти скульптуры, памятники оттуда, а сосед на него настучал. Он говорит: вы ему, у него купили замок, а он ваши вещи вывозит из него. И все это под полным руководством Бога было сделано. Хотя с точки зрения материализма это прям прямое жульничество, обман. Но Прабхупада был святым, ну и он и сейчас святой. То есть он трансцендентная личность. Он просто взял для преданных замок, потому что так Господь ему сказал сделать. Не потому что он хотел дурить этого человека. Нет. Господь ему сказал: так надо брать. Но нам не надо копировать это. Один преданный рассказывал, ученик Прабхупады, что он был вором профессиональным. И он не знал, куда занять свою квалификацию. Ему хотелось воровать. И он жил в преданных, в храме у преданных жил. Эта история не описывается нигде в Лиламрите. Он мне рассказывал, вот лично мне. Он в Бомбее этот преданный живет. Он, кстати, снял Харидас Такур, вот этот фильм. Он профессиональный кинематограф, да. И он рассказывал, что он был вором, как бы, и у него не было родителей, он просто был вором и жил в семье воров. И когда он стал преданным, он начал ходить в маркет и воровать для преданных продукты, приносить продукты. Говорит, что пожертвовали, сам воровал просто, он профессионалом был, мог много наворовывать, нет проблем. И никто его не ловил. Разок Прабхупада, он пришел к Прабхупаде на даршан, поклонился ему, и у него шоколадка вывалилась из кармана. Прабхупада посмотрел, говорит: это знак. Взял шоколадку, начал смотреть на тебя, посмотрел на этого преданного, говорит: больше так не делай, хорошо? Он говорит: что? Ну ты знаешь, говорит, что. Я не буду, говорит, тебе об этом объяснять, но ты знаешь, что. Он говорит: Прабхупада, я не могу. Говорит: тогда делай поменьше. Побольше кого-то. И он так постепенно отвык. Воровал, воровал, меньше, меньше и отвык. Прабхупада спокойно относился. Он знал, что все нормально. Хотя он знал, что воруют, его преданные воруют, как бы. Ну, сначала он воровал вообще у преданных. Потом он понял, что не надо у преданных воровать. Прабхупада прочитал лекцию, у нас, говорит, кто-то ворует здесь. Это очень плохо. У преданных не надо воровать. Хотите воровать, воруйте где-нибудь. Он начал воровать в другом месте. И он рассказывает, как у него отвалилась эта привычка потом постепенно. Прабхупада, ну как бы Господь так сделал, что он захотел для преданных очень много денег получить. И он, у него было одно знакомство серьезное, там мультимиллиардер какой-то в мафиози. И он, кстати, в мафиози связался и эту крупную сумму как бы добыл. Там через торговлю наркотиками она пришла как-то, ну что-то такое там, совершенно такая левая суть, деньги. И он эти деньги, короче, вез на корабле. И там Интерпол начал обыскивать, как бы понял, что, ну, эти деньги плывут на корабле. Начал всех обыскивать, и он эти деньги, чемодан весь бросил в море, чтоб не нашли. На этом закончилось его воровство. Он понял, все, у него отпало, он понял, нельзя. То есть иначе ты в тюрьме, там все, ну, жизнь совсем другая. Он понял, что это не способ служения Богу. Он, как Господь дал ему знание это. Через милость. То есть он служил преданным, было много дряни у него, глупости, но постепенно Господь очистил его и дал понимание, как служить. Нужно время. Он никогда не оскорблял преданных. Потому что те, кто оскорбляют преданных, они, их время постепенно заканчивается. Какие еще вопросы у вас есть? Вопрос такой, надо заканчивать.